изгнания с точки зрения христиан. Мы уже видели, сколько внимания уделял изгнанию Петр Дамиани и какое центральное место занимает оно в глазах христиан. Другим убедительным примером служит тут послание раби Шмуэля Марокканского, одного из самых распространенных полемических сочинений во все времена. Хотя оно сохранилось в сотнях рукописей и переведено почти на все европейские языки, исследователи мало им занимались. Как утверждается в предисловии к латинскому тексту, послание написано евреем по имени Шмуэль, который готовился к переходу в христианство. Шмуэль написал свое послание по-арабски где-то около 1076 года, адресовав его своему другу Ицхаку, еврею, жившему в мусульманской стране. Автор высказывает сомнения в истинности еврейской веры и признает Мессию Иисуса. Далее предисловие сообщает, что письмо было переведено на латынь в 1339 году доминиканским монахом Альфонсом Бонигоменисом, по-испански Альфонсо Баномре. Арабский оригинал не сохранился, и сегодня исследователи склонны считать, что автором этого опуса был сам Альфонсо. Вначале Шмуэль обращается к Ицхаку с вопросом: «Почему все мы, евреи, подвергаемся преследованиям от Бога в этом изгнании, в котором мы пребываем, и которое можно было бы назвать вечным гневом Божьим, так как конца ему нет?» Автор недоумевает по поводу продолжительности изгнания, затянувшегося доля всех предыдущих, при том, что у пророков не найти указания на его конец. «Это не что иное, — утверждает он, — как великий грех, в котором все мы повинны перед Богом, и который больше греха праотцев наших, поклонявшихся идолам. Ибо за грех идолопоклонства сыны Израилевы пребывали в вавилонском изгнании 70 лет, тогда как теперь они находятся в изгнании более 1000 лет и, конечно, останутся в нем вовек». Он многократно вопрошает, за какую вину евреи наказаны столь продолжительными страданиями и унижением. И тут он дает тот же самый ответ, который всегда дают христиане. Евреи наказаны за то, что предали Иисуса, распяли его и отказались признать Мессии, даже после того, как его мессианство сделалось очевидным. Для христиан изгнание евреев было решающим доказательством того, что богоизбранность отнята у евреев и передана христианам. Верующие во Христа спасены, как явствует из нынешнего положения дел. Этот христианский тезис, появившийся сразу после разрушения второго храма, не изменялся на протяжении столетий. Все время, пока евреи находились в изгнании, христиане видели в этом доказательство своей правоты. Важно обратить внимание на логику, стоящую за таким аргументом. Современная действительность может служить подтверждением божественного волеизъявления. Поскольку Бог раскрывает свою волю в действиях, неуспех в этом мире свидетельствует о богоотверженности, тогда как успех есть доказательство богоизбранности. Заметим, что эта логика не всегда используется христианами. Уже в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, мы встречаем стих: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие». Именно нищих, угнетенных и несчастных возлюбил Иисус. Именно они в его глазах были первенцами Божьими. Однако взгляд, по которому страдания в этом мире – залог блаженства в мире грядущем, касался только личного, а не национального спасения. Когда речь шла о евреях, их унижение трактовалось христианами как символ их поражения в глазах Божьих.